жизнь, смелые планы к новым вершинам с огромным желанием только вперед, с Россией вперед. Чтобы любить, чтобы петь песни, нужно так мало, нужно быть вместе только вперед, с Россией навстречу. Yeah.